Пламенное выступление архиепископа еще сильнее побудило маркизу к поиску почвы для согласия с парламентариями. 6 февраля она вызвала к себе председателя Доминьера и сообщила ему, что и речи не может быть о том, чтобы вернуть изгнанных советников. Миньер не отказался от своей позиции. Тогда маркиза ему сказала: «Сударь, неужто государство должно погибнуть, потому что вам не вернут ваших 13 изгнанников?» Никогда дела короля не бывали в подобном состоянии. Но я не скрою от вас, сударь, что если вы и далее будете противиться, королю потребуется изменить своим союзникам и своим обязательствам, перестать платить ренты, пенсионы, и этим государство будет обязано вам. Вы говорите, что у вас лучший государь в мире. Так вот, он открывает вам свои беды и то суровое положение, в которое вы ввергаете его королевство. А вы остаетесь глухими и безразличными. Вас удерживает ложное представление о чести. Разве этим нельзя ранить сердце короля? На что вы жалуетесь? Вы все подали прошение об отставке. Король удержал те, какие и захотел, и отдаст остальные тем, кто попросит. Он наказал одних и милует других. Разве это не лучший из королей? Почти убежденный Миньер предложил план примирения, который госпожа де Помпадур передала аббату Берни. Тот изучил проект и посоветовал Людовику XV быть снисходительным. Отставники забрали назад свои прошения об отставке, и конфликт между парламентом и короной на некоторое время утих. Как только было улажено это дело, маркиза снова занялась вопросами внешней политики. Армия ушла на зимние квартиры, но было известно, что военные действия возобновятся по весне. Госпожа де Помпадур решила, что необходимо усилить альянс с Австрией. Как только слегка улеглось потрясение, вызванное нападением Дамьена, она принялась хлопотать о назначении Стенвиля послом в Вену. Лучшего выбора сделать было нельзя. Стенвиль родился в Нанси, был подданным герцога Лотарингского. Его отец служил австрийскому двору, как посол императора в Тоскане. Стенвиль неоднократно бывал в Вене и сохранил связи в австрийской столице. Госпожа де Помпадур была особенно рада объявить Стенвилю о его назначении. «Что за дело, дорогой граф? Вы назначены. Вот все, чего я желала для блага дела и для вас. Я очень рада, что король сказал вашей подруге, что именно она заставила его переменить свое мнение. Это честно и должно быть правдой. Ибо я не думаю, чтобы господин Рулье был очень пылок». Первый председатель сделал чудеса и утер нос принцу де Конти. «Дамьена, по всей вероятности, казнят на будущей неделе. Всего вам хорошего, господин посол в Вене». Намек на казнь Дамьена позволяет датировать письмо примерно 20 марта 1757 года. Принц де Конти, не выносивший маркизу так же, как он ненавидел Стенвиля, сделал невозможное, чтобы помешать этому назначению. Последнее не вступило в силу немедленно, и Шуазель провел полгода в Париже. Маркиза свела его с Берни, с которым они хорошо поладили и вместе думали о том, что можно сделать для укрепления союза с Австрией. Новый договор обсуждался с февраля по апрель 1757 года и был подписан 1 мая, день в день через год после первого. Этот договор увеличивал обязательства со стороны Франции. Он заявлял о необходимости ввести могущество прусского короля в такие границы, чтобы он был более невластен в будущем нарушать общественное спокойствие. Франция брала на себя новые обязательства в обмен на обещания, которые впоследствии станут призрачными. К 24 тысячам солдат вспомогательных войск, предусмотренных договором 1756 года, их число уже выросло до 45 тысяч, Франция обязалась оплатить 60 тысяч немецких солдат, отправить в Германию 105 тысяч французских, выплатить императрице субсидию в 12 миллионов флоринов и не складывать оружие, пока Австрия не вернет себе Силезию. обмен на эту тяжелую обязанность, наступавшую незамедлительно, Австрия давала обещание на будущее. По подписании мирного договора она уступит Франции несколько городов бельгийской Фландрии. Монс, Ипр, Фюрн, Остенде, Ньюпорт. Остальная часть Нидерландов отойдет к инфанту Пармскому, зятю французского короля, в обмен на герцогство Парма, Пьяченца и Гуасталла, которые вернутся к Австрии. Этот договор, подтверждавший первый, усложняя его, сегодня выглядит довольно посредственным достижением, хотя Берни им очень гордился, а Шуазель тогда, желая быть хорошо встреченным по возвращении в Вену, не выразил ни одобрения. Весной 1757 года война возобновилась, и потребовалось назначить главнокомандующего французскими войсками. Однако после смерти маршала Саксонского в 1750 году во Франции больше не было несравненных военачальников. Граф де Клермон, внук великого Конде, зачислил себя в кандидаты и докучал маркизе своими просьбами. Король назначил маршала Дестре, что позволило госпоже де Помпадур ответить Клермону: «Маршал Дестре мой светский знакомец. Я никогда не была в состоянии сделать его своим близким другом. А когда он станет таковым в той же степени, что и господин де Субис, я не возьмусь за хлопоты о его назначении из опасения вызвать в свой адрес упреки за последующие события». Последствия доказали обманчивость этих слов. Несмотря на успехи, одержанные Дестре, маркиза не успокоилась, пока не заменила его Субизом, что привело к катастрофе. Дестре взял на себя командование, предоставив при этом Субизу руководство войсками, в результате чего возникло некое двойное командование, чем довольно быстро воспользовалась госпожа де Помпадур. Она говорила об этом со Стенвилем накануне его отъезда в Вену. Она пустила в ход всю свою ловкость, чтобы добиться отставки Рулье и замены его Берни. Рулье дал себя уговорить, потому что за ним оставили надзор за почтовым ведомством, что позволило его жене оставаться при дворе, а это было ее главным стремлением. В разгар всех этих треволнений госпоже де Помпадур, к тому же, пришлось разрушить интригу, чуть не лишившую ее места. На горизонте показалась соперница, проталкиваемая принцем де Конти. Это была маркиза де Куален, врожденная Нель. Ее муж принадлежал к одной из знатнейших семей Франции. «Внушительный рост сочетался в ней с приятнейшим лицом», пишет о госпоже де Куален ее родственник принц де Монбаре, «живым умом, жадным ко всяким познаниям, но не способным трудолюбиво приобретать новые». Искусство кокетства и остроумный разговор обеспечивали ей настойчивое ухаживание всех мужчин, которые ее желали, и вражду всех женщин, которых она затмевала и которые ее опасались. Господин де Куален был добрым малым, неизящным и довольно скучным. Он не сумел удержать свою жену, и брак распался. Это было выгодно госпоже де Куален, которая к тому же могла воспользоваться разрывом Людовика XV с Марфизой. Принц де Конти, не любивший госпожу де Помпадур, рассудил, что эта очень красивая женщина, знатного происхождения, без мужа, могла бы стать вожделенной сановной любовницей, той, кто смогла бы заменить маркизу и оказывать политическое влияние на короля. Более того, он был дружен с госпожой де Куален и знал, что она приветствует сближение с Австрией. Интрига набирала ход, и однажды вечером в Марли госпожа де Помпадур в полном отчаянии вернулась к себе в апартаменты. Она с досадой отбросила шубу и муфту, а когда горничные вышли, сказала госпоже Дюссе: «Нет никого наглее этой госпожи де Куален. Сегодня вечером, за игрой в Брелан, я оказалась за одним столом с нею, и вы представить себе не можете, что мне пришлось перенести». Мужчины и женщины словно нарочно сменяли друг друга, чтобы на нас посмотреть. Госпожа де Куален 2-3 раза сказала придерзким образом, глядя на меня, ва-банк, и мне чуть не стало дурно, когда она сказала торжествующим тоном: «Три короля». «А король?» — спросила госпожа Дюоссе. Он строил ей глазки. «Вы его не знаете, моя дорогая. Если бы сегодня вечером он собирался отвезти ее к себе в спальню, то обходился бы с ней на людях холодно, а со мной как нельзя дружелюбнее. Таково его воспитание, ибо он добр и открыт по натуре». Нет никаких сомнений, что Людовик XV, оставаясь привязанным к госпоже де Помпадур, открыто кокетничал с госпожой де Куален и даже, вероятно, удостаивал ее своей милости. Принимая во внимание общественное положение госпожи де Куален, легко представить реальную опасность, нависшую над стареющей госпожой де Помпадур. В очередной раз задавшись вопросом, не настал ли час удалиться, госпожа де Помпадур снова доверилась Берни. Тот занес этот случай в свои мемуары. Посоветовав маркизе не покидать двор, он взял на себя смелость заявить, что напишет Людовику XV о том, что в данной политической обстановке выбор новой фаворитки навредил бы делам, вызвал беспокойство при Венском дворе, который для заключения союза обратился к госпоже де Помпадур. Кроме того, поскольку новые любовницы имеют обыкновение опрокидывать все устоявшееся, австрийская императрица утратила бы веру в твердость новой политической системы Франции. Берни сообщил маркизе, что закончит письмо заявлением о том, что ни за что не станет работать с другой женщиной, не имеющей на него прав дружбы и признательности. Решение аббата привело госпожу де Помпадур в трепет. Она принялась его убеждать, что он вызовет неудовольствие короля и подвергнет себя большому риску, если Людовик XV покажет письмо госпоже де Куален. Министр стоял на своем, уверяя, что все рассчитал, и что наихудшей долей для него было бы изгнание со своего места новой фавориткой, которая, зная, как дружен он был с предыдущей, всегда смотрела бы на него, как на подозрительного, и пустила бы в ход все средства, чтобы воспрепятствовать союзу короля с Венским двором. Прежде чем отослать письмо королю, Берни дал прочитать его маркизе, которая плакала от восхищения и признательности, найдя в нем столь мужественного друга. Тем не менее она испугалась и умоляла аббата не передавать письма королю. В этот момент вошел сам король, и Берни вручил ему письмо, умоляя отнестись к нему с большим вниманием и дать быстрый ответ. Ответ не заставил себя ждать. На следующий день Людовик лично вручил его Берни, и тот отнес письмо маркизе в запечатанном виде. Далеко не проявляя недовольства, король говорил добродушно и искренне. Он подчеркивал достоинство маркизы и обещал покончить со своей привязанностью к ее сопернице, чувствуя опасность для положения дел и своей репутации. Госпожа де Куален ни о чем не подозревала и уже мнила себя титулованной фавориткой. Но она не знала, что почтовый интендант Жанель подсунул в почту короля письмо, вероятно, написанное для пользы дела. Это письмо якобы принадлежало перу старого советника из парламента, известного своей приверженностью к партии короля, и в частности гласило: «Справедливо, чтобы у государя была подруга, которой он мог бы довериться, как у всех нас, когда нам это пристало. Однако желательно, чтобы он оставил при себе ту, что имеет. Она кратка, никому не делает зла и уже составила себе состояние. Та же, о ком говорят, выкажет всю спесь, какую может дать высокое происхождение. Ей потребуется дарить по миллиону в год, потому что она, как говорят, весьма расточительна, и делать герцогами, губернаторами провинций, маршалами ее родственников, которые, в конце концов, окружат короля и заставят дрожать его министров». Это письмо в совокупности с письмом Берни возымело желаемое действие. Хитрость удалась. Утомленный домогательствами госпожи де Куален, а, возможно, убежденный Берни, и при этом занятый в оленьем парке очаровательной султаншей, Людовик XV внезапно охладел к надменной Вастхи. Примечание. Вастхи — супруга персидского царя Ассуэруса, отринутая и замененная Эстер. Конец примечания. Несколькими днями позже госпожа де Помпадур, оправившись от переживаний, смогла сказать госпоже Дюоссе: «Великолепная маркиза промахнулась. Она напугала короля своим чванством и беспрестанно просила у него денег. А вы не знаете, что король, не задумываясь, подпишет вексель на миллион, но с трудом даст своей милой 100 луидоров». Госпожа де Куален отказалась от дальнейшей борьбы. «Она отдалась как девка», — писал Дюкло, — «и также была покинута». Госпожа де Куален надолго пережила свой роман и умерла в 100 лет в 1829 году. Она жила в отеле Куален на углу площади Согласия и улицы Рояль. Частично разоренная революцией, она сдавала несколько комнат в своем особняке. Самым знаменитым ее жильцом был виконт де Шатобриан в 1806 году, посвятивший ей несколько отрывков из замогильных записок. Она не признавалась в существовании своей связи с Людовиком XV, однако соглашалась с тем, что он к ней стремился. Она обходилась с царственным любовником с крайней строгостью. Шатобриан, описывающий ее манеру одеваться, говорит, что она внешне выглядела довольно смешно, но была не лишена ума, хотя ей весьма недоставало образования. Говоря о близких знакомых госпожи де Помпадур в 1757 году, следует упомянуть о писателе Мармантеле. Это был весьма миловидный юноша, сумевший увести любовницу у маршала Саксонского. Он посмел обратиться к госпоже де Помпадур со словами, которые она впоследствии обратила себе на пользу. «Сударыня, пока Д'Аржансон и де Машо занимали свои места, можно было приписать их раздорам и несогласию междоусобной распри, терзающие королевство, и все те суровые распоряжения, которые вместо того, чтобы их успокоить, еще более их разожгли. Но теперь, когда министры отставлены от должности, а люди, их сменившие, не имеют ни авторитета, ни влияния, подумайте, сударыня, что все взгляды обращены на вас, и отныне вам будут адресованы упреки, жалобы, если зло будет продолжаться, и благословения, если вы исцелите его и положите ему конец. Во имя вашей славы и спокойствия вашего, сударыня, поторопитесь произвести эту счастливую перемену. Не ждите, пока нужда ею распорядится, или кто-то иной, а не вы, ее свершит. Вы лишитесь этой заслуги, и вас обвинят во зле, которого вы не совершали. Все те, кто к вам привязан, испытывают то же беспокойство и взывают к вам с той же мольбою, что и я». Маркиза ответила Мармантелю, что ее друзья могут быть спокойны. Она исполнена мужества и хочет, чтобы и они исполнились спокойствия по ее примеру и на ее счет. К тому же в настоящий момент идет работа над всеобщим умиротворением. Госпожа де Помпадур доказала свое мужество, уладив раздоры в парламенте. Она намеревалась предоставить и другие доказательства, вмешиваясь в назначение военачальников, которым были поручены военные действия. Война была начата Фридрихом II. Опередив планы своих противников, он развернул наступление на Богемию, разбил Карла Лотарингского, пытавшегося его остановить, и осадил Прагу. Но австрийская армия под командованием маршала Дауна пересекла Моравию и одержала важную победу над прусским королем при Коллине 18 июля 1757 года. Пришлось снять осаду Праги и укрыться в горах Карканоши. Штаренберг описывает Кауницу радость во Франции при известии о битве при Коллине. «Король, министры, народ не помнят себя от радости и счастливы не меньше, как если бы победу одержали французы».